«Ты», — в ужасе сделала она шаг назад, — «ты хочешь от нас отказаться?» «Не я», — грустно ответил я ей, — «вы, это делаете вы сами. Я вас всех очень люблю, но иногда мне кажется, что когда я это говорю, то обманываю и вас, и себя». Развернувшись, я пошел прочь, не зная, как мне поступить. Отказаться от них я не смогу, не тогда, когда я вижу их постоянно. Может, действительно, стоит сменить место учебы, реже видеться. Там, глядишь, все и наладится. Нет, я еще не так низко пал, чтобы позорно бежать от проблем. Надо все же с ними поговорить, спокойно, без руганий и наездов. Млять, и как я вообще допустил, что моя жизнь превратилась в третьесортный любовный роман, так дело не пойдет. Завалившись к себе и с удивлением никого в комнате не обнаружив, я лег на кровать, выпустив эфир воды, стал бездумно лепить из него фигурки, заставляя их кружиться надо мной. Правда, вместо всяких пони и цветочков, ну, или голых тянок, у меня получались какие-то монстры. Кстати, об этом я совсем забыл нашим рассказать. Ну, о том, что внешние костыли мне более не нужны, и я стал полноценным магом-нагибатором. Но об этом можно и потом. Сначала, наверное, маме скажу, как самой сильной. Пусть посмотрит, что и как у меня получается. Осторожный стук в дверь заставил меня подпрыгнуть на месте, так глубоко я ушел в свои мысли. Ну ладно, я банально задремал. Видать, стресс сказался. Интересно, это кто у нас такой вежливый, что даже стучится, а не врывается ко мне с целью захвата и членовредительства? Последнее было наиболее страшно, потому как к своему близкому другу я относился трепетно и с должным почтением, признавая его важность и нужность. «Открыто!» — крикнул я, и в комнату вошла заметно нервничающая мама. «Чего это она? Вроде виделись недавно, и она уже успокоилась». Взмах рукой, и комнату накрывает воздушный покров, напрочь блокирующий звуки извне. Эдакий полог тишины, походу. «Собирайся, сынок, тебе надо уезжать», — тихо сказала она, присаживаясь на кровать. «Отец сказал, что хочет поговорить со мной еще перед отъездом в академию. Что-то изменилось». «Изменилось. Ты поедешь не в академию, а куда?» «Подобрался я, на Урал. Там, среди лесов, отрезанный от всего мира, стоит маленький городок Миньяр, что находится на юге. От всего мира он отгорожен непроходимыми лесами, и добраться до него можно лишь по реке Мин, да и то, только в летнее время. Население всего 8000 человек. И что же я забыл в этом прекрасном месте?» «Обалдел я. Силу. Ты забыл там силу, сынок. По преданиям, именно из тех мест произошел род Гордеевых, и именно там, в нашем старом родовом поместье, о котором знают лишь члены семьи, а именно, мы и отец, находится центр силы нашего рода. Именно туда отвозят всех новорожденных девочек, чтобы они прошли инициацию и род принял их. Тебя, как ты понимаешь, туда не возили, потому что мужчин-магов не было. И вот теперь это произошло, поэтому, пока не ударили морозы, тебе надо туда поехать и остаться там». «В каком смысле? Остаться? А как же учеба, рейтинги, академия? Забудь. Отправить тебя учиться в нее было нашей ошибкой. Но кто же знал, что все так повернется? В общем, слушай меня внимательно, Сергей. Городок этот непростой, жители его живут охотой, связи с внешним миром не имеют, в дела мирские не лезут. И вроде бы ничего особенного там нет, если бы не школа, да, именно офицерская школа, в которой учатся будущие одаренные, преданные не Российской империи, а именно роду Гордеевых. Каждые 2 года проводится набор в нее, и лишь раз в 2 года выпускает он своих курсантов. Учеба там, мягко говоря, не сахар. Тебе так нравятся летучие гусары? Ты считаешь их элитой армии? Забудь. Именно там куется настоящая элита наших войск. Именно прошедшие ту суровую школу одаренные служат в самых напряженных участках мира. Это лучшие из лучших. После их выпуска проходит закрытая аттестация для подтверждения звания уже в нашей академии, и ни разу не было такого, чтобы ее выпускники не получили заслуженные погоны. Кто они, откуда берутся, никто, кроме нас, не знает. Одно время пытались узнать, но все сующие нос куда не нужно, как ты понимаешь, исчезли. Поэтому любопытные быстро иссякли. Так вот, ты пройдешь там полное обучение и вернешься к нам через 2 года, принявшим и освоившим силу. Не тем Сергеем, его высочеством, мальчиком с золотой ложкой во рту, а матерым хищником, принявшим и осознавшим свою реальную силу. И тогда мы сможем ударить и, возможно, победить. Ударить по кому и кого мы должны победить? Сказанное мне с одной стороны понравилось, но с другой. Чудны дела ваши, боги. Чего я еще про свою семью не знаю. Эти руны или скрижали, нечто большее, чем ты думаешь. Нам удалось собрать информацию по ним, и все плохо, сынок. Темные боги не просто хотят вернуться в наш мир, они уже вернулись. Долго они находиться у нас не могут, но вот наделять своей силой последователей, вполне. Трещат скрепы мира, рушатся защитные барьеры. Еще немного, и мир погрузится в хаос. Мы будем это сдерживать столько, сколько сможем. И вот для того, чтобы противостоять этому, ты и должен стать сильней. Опять речи про избранного, который должен спасти мир. Мам, этот рояль настолько заезжен, что мне даже читать про подобное противно, не то, что чувствовать. Увы, от наших желаний мало что зависит. Нет, ты не будешь один, но ты должен стать сильней, настойчиво повторила она. Так я уже стал, лишившись костылей. Смотри, зажег я на пальце огонь, мне больше не нужны внешние атрибуты. Прекрасно, значит, тебе будет легче там выжить. Да где там-то? В школе, как я уже и сказала. Новый набор приступил к учебе месяц назад, так что тебе надо торопиться. 20 одаренных девушек со всей страны. Ты будешь 21-м. Твоя кровь и происхождение внутри нее ничего не значит. Выживают там только сильнейшие, и до выпуска доходит хорошо, если 2/3. В ней нет привычного тебе обучения, выходных или каникул. В общем, впустую говорить и рассказывать смысла нет, это надо увидеть. А теперь собирайся. В шкафу висит простая одежда без гербов, машина ожидает тебя, на ней тебя доставят в аэропорт. Дальнейшие инструкции получишь уже после посадки. Документы на новое имя, как и браслет, найдешь в машине. До приезда в школу ты, Сергей Трофимов, по прибытию браслет уничтожишь. Он тебе все равно там не понадобится, связи там нет. Прямо сейчас, охренел я, а попрощаться? Нет, никаких прощаний. Девочки сейчас в другом крыле дворца, и они не должны видеть, как ты покидаешь его. Мы сами потом им все объясним. Но, заметался я в панике. Как же расследование, как же? Да забудь ты про это. Ты понимаешь, что тебя убьют, и никакая охрана тебя не спасет. За тобой начали реальную охоту такие силы, что весь имперский аппарат не может предсказать, куда и откуда они ударят. Тебе надо спрятаться, переждать и стать намного сильней, чем ты есть. Да, вот такой вот парадокс. Всесильная Российская империя не может защитить своего принца. Девочкам ничего не угрожает, в отличие от тебя, поэтому поспеши. У тебя 5 минут и время пошло. Сынок, всхлипнула она, крепко меня обнимая. Я буду очень скучать. Выживи, умоляю тебя. Мы все тебя будем ждать. Резко разомкнув объятия, она выбежала из комнаты. Буквально на автопилоте я переоделся, подхватил собранную сумку, снял наручный браслет и вышел за дверь. Суровая дама, ожидавшая меня, кивнула и жестом показала следовать за ней. Пропетляв какими-то закоулками, мы вышли совсем с другой стороны в сад, откуда она вывела меня через замаскированную калитку. По-прежнему молча она отдала честь, развернулась и скрылась в зарослях, а я, сделав пару шагов, оказался возле неприметной гражданской машины, за рулем которой сидел благообразный старичок. Плюхнувшись на заднее сиденье, я смотрел, как неспешно за окном проплывают виды ночного города. Ехать вот так, без охраны, одному, было непривычно, но не скажу, что неприятно. В голове все время крутился разговор с мамой, и чем больше я вдумывался в него, тем больше появлялось у меня вопросов. Но вывод из всего был только один: меня поспешно убирали из столицы. Значит, произошло что-то такое, что заставило их ускориться. Мелькнула мысль вернуться и потребовать объяснений, но я задавил ее в корне. Раз сказали надо, значит, надо. В предательство семьи я не верил. Потому что, если это окажется правдой, то зачем тогда вообще жить? Вот билет, старик протянул мне кусок картона. Рейса 812. Дальше вам все расскажут. Всего хорошего и счастливого полета, Сергей. Ну и удачи. Она вам ох как понадобится. Пройдя стойку регистрации, я расположился в удобном кресле большого дирижабля. Лететь до Челябинска предстояло 7 часов, и за это время я смогу все спокойно обдумать. Что ж, надеюсь, смена локации мне пойдет на пользу. Жаль, что так и не помирился с Любой и Лизой, да и с Ольгой как-то плохо поговорили. Хотя, та так вообще, наверное, весь дворец разнесет, узнав, что я опять пропал. Мысль о неуемной младшей сестре заставила меня улыбнуться и отогнать мрачные мысли. Приключения начинаются. Глава 5. Не занято. Повернув голову, Я увидел, что вопрос задала рыжеволосая красотка в облегающем бежевом брючном костюме. «Для вас всегда свободно», тут же с готовностью отреагировал я. «В такой приятной компании дорога становится короче. Одноразовый артефакт иллюзий надежно скрывал мою настоящую внешность, поэтому я не боялся быть узнанным. Как прибуду, его необходимо будет также уничтожить, чтобы окончательно обрубить следы, потому как по нему меня можно вычислить. Как, не знаю, но раз сказали, что надо, значит, сделаю». «Взаимно», с легкой улыбкой ответила она, устраиваясь рядом. «Куда летите, если не секрет?» Начал я куртуазную беседу, невольно косясь на ее декольте. Грудь прям вся в моем вкусе. «К жениху», кокетливо стрельнула глазами она. «Я его не знаю, но уже ему завидую». Тяжело вздохнул я под ее тихий смех. «Я тоже ему рада, но он такой вредина, знали бы вы, даже встречать меня не хочет. Поэтому мне придется сначала выйти из аэропорта, добраться до стоянки такси и сесть в машину под номером БИС-939. Она отвезет меня на улицу Коломенскую, где мне опять придется сделать пересадку на такси под номером АУК-889. Я вас еще не утомила?» «Нет, конечно, продолжайте», улыбнулся я, старательно запоминая каждое ее слово. «То, что дамочка непростая, я сразу просек. Было в ней что-то такое, служебное, что ли, наигранное. Так что я внимал». Прекрасно убедившись, что я понял, о чем она, та продолжила игру в недалекую тянку. «Так вот, это такси привезет меня на причал, где я куплю билет на пароход, который отвезет меня в Нижний Реду, где, наконец, меня уже встретит. И куда только не отправишься ради любви. Абсолютно с вами согласен. Любви покорны любые расстояния. Все верно, любые. Главное, чтобы помнили, откуда пришли и куда идем. Пусть дорога и трудна, и конца ей не видно, но главное сделать первый шаг, а потом оно само пойдет. Ох, какая я невнимательная, это же не мое место». Над нами склонилась злобная бабка и прожигала ее взглядом. «Прошу прощения, я немедленно пересяду. Приятно было с вами поговорить», — помахала мне девушка рукой и испарилась. Бабка, что заняла ее место, начала бурчать на молодежь и так и не затыкалась все время полета, успев достать всех, кто сидел рядом. Хотя я под ее бубнеж успел даже задремать. Больше я ту красотку не видел. Видимо, она сошла во время дозаправки дирижабля ночью, когда я спал. А жаль, я был бы не прочь, если бы она меня сопровождала до конца. Если там, куда я направляюсь, будут подобные ей, то будет даже интересно. Но в такое счастье я не верил. Город встретил меня промозглым ветром, хмурым небом и мелким, почти ледяным дождем. Зябко поморщившись, я направился к такси, где без труда отыскал развалюху с требуемым номером. Название улицы, видимо, являлось паролем, потому как стоило мне только ее назвать, двигатель чихнул, и водила с большими усами, не сказав ни слова, повез меня в нужном направлении, иногда успевая поругаться с подобными ему, стоя в пробке. Расплатившись и размяв ноги, мы тащились почти час. Я отправился искать новый пепелац, который не был припаркован, как все порядочные машины, в общем ряду, а спрятался между домами. Наткнулся я на него совершенно случайно, когда искал место, где можно банально отлить. После этого произошел обмен адресами и мы покатились, как мне показалось, вообще в обратную сторону. Спустя еще минут 30 петляния по городу, мы оказались на набережной, где я взошел на борт старого корыта, гордо именуемого звездой Тамани. Как могут быть связаны Урал и Тамань, я так и не понял, но главное, что тарахтел он довольно бодро, а в небольшой столовой был горячий кофе, потому как я окончательно продрог и никакой эфир уже не спасал. Сильно магичить я не рисковал, потому как иначе бы точно спалился. Из еды на пароходе особо ничего не было, поэтому я практически в одну морду схомячил все пирожки, дав себе обещание, что как сойду на берег, обязательно посещу местные кафешки. Народу на пароходе было немного, поэтому я был предоставлен сам себе. Любуясь мрачными видами холодной реки, я попытался понять, в какой момент, не считая смерти, моя жизнь сделала такой кульбит, что теперь я нахожусь за тысячи километров от своей семьи. Но предаваться меланхолии мне долго не дали, команда решила развлечь ловлей рыбы находящихся на пароходе пассажиров, пообещав весь улов приготовить тут же на углях. Мой желудок квакнул, горячо поддержав эту идею, поэтому я принял самое активное участие в процессе. Мне даже дали насадить червяка на удочку, и я с честью справился с этим, проткнув себе палец всего-то два раза. Остаток пути прошел уже веселее, и небо не казалось таким хмурым, и река была не такой уж серой, да и люди оказались вроде как такие же, как и везде, только более суровые, что ли. На берег я сошел на слегка подрагивающих ногах, отставшей привычной за пару часов качки. Оглядевшись, я так и не понял, куда мне идти, потому как красивых тянок с плакатом, на котором красовалось бы мое имя, я не увидел. Стеклянные двери местной забегаловки манили теплом, светом и запахом. Отравиться я не боялся, потому как перспектива банально замерзнуть была более пугающей. Что-то не доглядела мама, забыв мне положить теплую одежду. Да и вообще, в сумке, кроме пары-тройки комплектов нижнего белья весьма посредственного качества, да банно-рыльных прилежностей ничего не было. Но, видимо, так задумано. Не против, если я тут присяду? Рядом со мной возник пожилой дед лет этак под 70. «Присаживайтесь», — кивнул я, расправляясь с куском обезличенного мяса. Что именно я ем, я так и не понял, но главное, оно было горячее и не сырое. А вообще я при желании и гвозди переварить смогу. Рыба, съеденная пару часов назад, уже успешно канула в небытие, и организм требовал пополнения калорий. «Эх, в сложное время живем», — посетовал дед. «Все куда-то спешат, стараются везде успеть, а всего-то и надо, что остановиться, оглядеться вокруг. И что же мы вокруг увидим? Дорогу, длинную дорогу, что ведет нас в прекрасные края, где не нужно спешить, где не нужно идти по головам. Дорога, она прекрасна, если ведет в Малый Бор. И как же до него добраться, где тот, кто укажет путь? Очередное задание я слушал внимательно, хоть и порядком задолбался. А вы выйдите и оглядитесь вокруг. Глядишь и увидите то, на что раньше и внимания-то не обращали. Ох, совсем заболтал я вас. Вы уж простите старика, как начну, так и остановиться не могу. Всего доброго вам и удачи. Допив кисель с брусникой, дед встал и посеменил на выход. Вот ты где, старый пень, а я уж тебя обыскалась. Опять севуху глушил, алкаш несчастный. Да что ты, Гунечка, послышался его заискивающий голос. Киселя вот только выпил, да погреться зашел. Наговариваешь ты на меня. Ага, знаю я твой кисель. Ругань постепенно отдалялась, и концовки я уже не услышал. Доев, я расплатился и направился к дверям. Обойдя кафе по кругу, я заметил небольшой автобус, за стеклом которого стояла табличка с указанием маршрута «Малый Бор». Скучающий водитель степенно принял от меня плату и кивком указал внутрь. Спустя минут 20 в автобус вошли еще молодуха лет 30 с двумя детьми дошкольного возраста и прибухнувший мужик с ярко выраженным фингалом под глазом и мощным перегаром. Забив на всех, он прошел в конец салона и, вольготно развалившись на задних сиденьях, сразу захрапел. Водитель, порыскав глазами по округе, но так и не найдя больше желающих ехать, сплюнул, залез внутрь, и мы тронулись. Прекрасная дорога оказалась совсем не прекрасной, о чем мне сразу сообщило мое тело, что испытывало дискомфорт от жуткой тряски, усугубленной жестким сиденьем. Старый Рыдван дышал на ладан, про амортизаторы даже не слышал, а слово «подвеска» в его случае была вообще чем-то из разряда фантастики. Да и мудила, крутивший баранку, по ощущениям решил собрать все кочки, которые только встретит на пути. Меня даже слегка начало укачивать от бесконечной тряски. Дети-дамочки непонятного возраста, страдающие, как модно сейчас говорить, гиперактивностью, а если быть точнее, были невоспитанными пизми, устроили гонки по салону автобуса с воплями и криками. Правда, им быстро это надоело, и они решили найти себе новую игрушку, на роль которой ожидаемо выбрали меня. Сначала я терпеливо отвечал на миллион вопросов и старался быть вежливым, но мне это быстро остохренело. Метнув на даму взгляд, полный жажды убийства, я вежливо объяснил деткам, что если они не заткнутся, то дальнейший путь проделают пешком. Взгляд и угроза сработали, и дальнейший путь мы провели в тишине. Спустя мучительно долгих два часа мы, наконец-то, добрались до конечной остановки. Под конец поездки организм отчаянно сигнализировал о желании посетить комнату для мальчиков. Поэтому не выйдя, а буквально выпрыгнув из автобуса, я уточнил, где найти искомое и помчался в нужном направлении. За углом местного автовокзала, представляющего собой небольшую будку со скучающим кассиром внутри, я обнаружил небольшое деревянное строение с дыркой в полу. Сделав свои дела, Я, наконец, смог начать думать правильным местом. И куда мне дальше? Что-то я не вижу ни рыжеволосых красоток, ни стареньких дедушек. Да тут вообще никого нет. Автобус, чихнув старым движком, умотал. Дама с детьми тоже скрылась. И лишь бухой мужик, с трудом перебравшись из автобусного салона на воздух, оглушительно храпел на лавочке. «Дядя, вам туда!» — раздался тоненький голосок за спиной, заставив меня подпрыгнуть на месте и обернуться. На меня смотрело лупоглазое чудо лет 7 и махало ручкой куда-то в сторону домов. «Покажешь, куда?» — спросил я девчушку, удивляясь, что даже такие маленькие дети вроде как служат. «Интересно, какое у нее кодовое имя?» «Ага», — кивнула она, — «не отставайте». И в припрыжку понеслась вперед. Я за ней, но не прыгая, а шествуя, стараясь сохранять достоинство. Правда, все равно иногда почти срываясь на бег, потому как эта малявка двигалась очень шустро. Село городского типа встретило меня небольшим шумом, легким любопытством во взглядах встречных баб и хмурым безразличием мужиков. Едва не вляпавшись в очередную лужу, это, похоже, входит у меня в привычку, мы свернули к небольшому дому. Скрипнула калитка. Показался большой двор, и вот мы уже в теплой избе. «Проходи, располагайся», колоритный мужик, больше похожий на медведя, приветливо на меня посмотрел. «Ужин через час, спать там будешь», махнул он в сторону другой комнаты. «Нужник за домом, завтра с утра за тобой придут. Варварушка, беги к тетке Матрёне за травами. Надо нашего гостя напоить, а то заболеет он с непривычки». Чичис, с готовностью кивнула та и буквально испарилась. «Младшая моя», — с любовью посмотрел он ей вслед, — «жену 2 года назад лихоманка унесла, так что теперь мы вдвоем на хозяйстве. А старшая где? Надо же было что-то спросить». Так замуж выскочила, вертихвостка, в соседнем городе живет, сюда и носа не кажет. «Ладно, некогда мне с тобой говорить, на ужине все обсудим». Расположившись на неудобной и жесткой постели, ни разу не императорские перины, я проверил браслет, но новых сообщений не было. Да и сигнал тут был очень слабый. Нет, какие-то блага цивилизации тут присутствовали, тот же свет, например, но ни телевизора, ни, на худой конец, радио я не увидел. Куда ж это меня занесло? Да, велика Россия, а переспать ни с кем. И это становится для меня, хоть пока что и легкой, но проблемой. Лихобор, сволочь, хорошо поработал с моим телом, подняв либидо, но не учел, гад, что есть моменты, когда это будет дико мешать. Вот как, например, сейчас, когда я, кроме грудастых баб, ни о ком и думать не могу. Может, напроситься в гости к какой-нибудь разведенке, чтобы, так сказать, помочь по хозяйству. Я ей калитку там смажу, дрова наколю, ни разу этого не делал, но уверен, что справлюсь. По телеку много раз видел, вроде ничего сложного. В общем, я ей в помощь с ее хозяйством, а она мне, с моим, которая уже начинает болеть от напряжения. Но нет, рисковать не буду, не знаю местных брачных игр. Слово «свадьба» и слово «смерть» для меня сейчас одно и то же. Да и вообще, герой должен все время превозмогать. А то подумают, что мне все легко достается. «Иди к столу, гость дорогой», — услышал я голос, оторвавший меня от мысленного созерцания всех встреченных мной дам. Список этот был большим, тем более, что предполагалось его расширение. «Не сегодня», конечно, а в светлом будущем. Но прикинуть, кого и когда, уже можно было сейчас. Слушай меня внимательно, потому как дважды повторять я не любую. Завтра рано утром придут за тобой. Слушайся провожатого во всем и тогда живым доберешься туда, куда стремишься. А что там за место-то, то мне неведомо, да и никому из живущих тут. Любопытных давно извели, а путников, что туда отправляются, мы встречаем, да передаем весточку о них. Как, не спрашивай, то не моя тайна. Думал, в этом году уж все, а нет, ты объявился. Странно это, до этого одни соплюхи были злобные, что твой волк, а тут парень появился. Дело это не мое, но был бы я на твоем месте, то бежал бы без оглядки отсюда. Хотя, поздно уже, бежать-то. Леса у нас тут дремучие и звери в них водятся необычные. Без родовой метки и километра не пройдешь, как сгинешь. Так все плохо, не знаю, но те, кто туда ушел, обратно не возвращаются. Не подумай, я тебя не пугаю, говорю как есть. Раз уж выбрал дорогу, так и иди по ней. Но верна ли она, только боги ведают. А теперь спать иди, завтра рано вставать. Встав из-за стола, он ушел в другую комнату, плотно закрыв за собой дверь. Ты не бойся, подсела поближе ко мне девочка. Переживает он за тебя. Слыханное ли дело, чтобы к ним парень ехал? А что, до этого не было. Одни девушки, что о них сказать можешь? Так я много не знаю. Один раз только и видела. Редкие они у нас гости, раз в два года появляются. И все злые, нелюдимые. Слова из них не вытащить. А уж смотрит так, будто душу вынуть хотят. И маги они, сильные. Тетка Матрена, а она у нас целый дружинник, сказывала, воины они, даже боялась подойти к ним, а потом за ними приходили, а кто приходил, то не видала, но сказывают, хозяйка их эта, с виду-то приветливая, а как глянет, будто душу забирает. Меня папа к ней даже близко не подпустил, как она тут появилась, так в комнате запер, с обидой закончила она. А тебе туда вообще зачем, сам не знаю, вздохнул я, но надо, ты это береги себя, я вижу, ты хороший, только запутался немного. Неожиданно она погладила меня своей ладошкой по лицу, отчего я вздрогнул, вспомнив Катю. И возвращайся, когда все закончишь. Слово я тебе заветное скажу, что поможет, когда совсем плохо станет. А чего ж сейчас не скажешь? Улыбнулся я, стараясь скрыть постыдную дрожь в голосе. От мелкой вдруг повеяло такой силой, что захотелось бежать, забиться в темный уголок и скулить от страха. Рано еще. «Слаб ты и душой, и телом, иди спать». Спрыгнув с лавки, она умчалась туда, куда до этого ушел ее отец. Черт, даже имени его не спросил, да и они моим не интересовались. Странно это. Стряхнув с себя наваждение, я решил последовать совету хозяев, приняв решение ничему не удивляться. Много тайн хранит в себе земля русская и, возможно, еще не раз мне придется с ними столкнуться. И раз сочли достойным меня, чтобы их показать, значит, надо это просто принять и идти дальше, ну и выспаться. Чуйка подсказывала мне, что это последний день, когда я смогу это сделать, а значит, пора спать. Глава 6, вставай, за тобой пришли, сквозь сон до меня донесся голос хозяина дома. С трудом разлепив глаза, я с минуту пытался сообразить, где нахожусь, после чего с хрустом потянулся, встал и сделал пару наклонов, разгоняя кровь. Оправься и иди к реке. «Куда?» – спросил я. «Что-то я тут никакой реки не видел. Теперь увидишь», – хмуро ответил он и вышел. «Какие они тут все суровые и немногословные. Климат, что ли, влияет? Ну и ладно. Надеюсь, за мной приехала Тянка, которая мне всю ночь снилась, завлекала и призывно улыбалась. И вот когда у нас с ней уже все сладилось, меня разбудили. Теперь вот опять превозмогать и куда-то двигаться. Да, золотые слова про то, что утро добрым не бывает. Опять та же серость, ледяной дождь и уже порядком доставший холод, от которого легкая ветровка абсолютно не спасает. Я сделал свои дела, умылся из-под крана на улице. Черт, я уже по горло проникся сельской жизнью и хочу в цивилизацию. Пол нагловского царства за нормальный душ. А если мне потрет спинку какая-нибудь очаровашка, то пусть все забирают. Мне чужого не жалко. Так, и где тут у нас река? Глянул направо, нет ни хрена, глянул налево, увидел курицу. Посмотрел на нее с определенным интересом. Тьфу на вас, с гастрономическим, а не с тем, что вы подумали. Она тоже на меня посмотрела и, похоже, послала куда подальше. Нет, она точно в суп не хочет, а зря. В горячей водичке я бы сейчас и сам с удовольствием поварился. Прямо смотреть не стал, потому как забор все загораживал. Вышел на улицу, глянул на село, ага, вон между деревьев река мелькает, и чего это я ее вчера не увидел, хотя, понятно, тогда темно было, да и мелкая неслась так, будто за ней медведь гонится, а что, и правда, меня можно с ним спутать, особенно когда мой голодный желудок оглашает окрестности своим ревом, но маленьких девочек я точно не ем, и больших тоже, максимум могу укусить, если попросит. Эх, где вы там, мои красотки? Небось, лежите себе в теплой постельке, нежитесь в лучах солнца и не знаете, как сейчас страдает ваш любимый. Пара минут неспешной ходьбы, и вот я у причала, где стоит одинокая небольшая лодка, абсолютно не внушающая мне доверия своей прочностью. Да какое там доверие, она ж развалится, как только я в нее сяду. Рядом с этим подозрительным плавсредством меня поджидала дама неопределенной наружности, закутанная в балахон мышиного цвета. Посмотрел на местность, хорошо, если бы не так холодно, да и река внушала, 500 метров в ширину, явно глубокая и очень опасная. «Садись», только и сказала она, просканировав меня взглядом. На ее лице была намотана тряпка, скрывающая все, кроме глаз. Голос мне понравился, нежный такой, с эротичной хрипотцой. Снять бы с нее маску и посмотреть, что она за ней прячет. Ну да ладно, успею еще. Перед таким неотразимым мной ни одна дамочка не устоит. А вы уверены, что она меня выдержит? С опаской поинтересовался я, но ответа не получил. Да и пофиг. Если что, я предупредил. Осторожно, чтобы не перевернуть лодку или, не дай боги, намочить ноги. Я уселся на влажную, да хрен его знает, как это называется, но пусть будет лавка. И дамочка запустила вполне себе современный движок на магической тяге. Как только село скрылось за деревьями, она соизволила обратить на меня внимание. Браслет, требовательно протянула она руку и, получив его, добавила, кристалл иллюзий. А вот с ним я расставался неохотно, но все же снял его с шеи. Короткий взмах рукой, и мои вещи полетели в воду. Сумка, опять сказала она, и вот тут я запротестовал, ожидая для нее такой же участи. Там же все непосильно нажитое. Мои доводы разбились о стену молчания. Дамочка все так же держала протянутую руку, не сводя с меня требовательных глаз. Да подавись. Рывком стащил я сумку с плеча. Ожидания меня не обманули, и сумка улетела в реку вслед за браслетом и кристаллом. Переодевайся, протянула она мне узелок с вещами. Все, что на тебе, за борт. И как я это сделаю? Мы же перевернемся. Но проще было бы разговаривать со стеной, чем с ней. И тут меня такая злость взяла. Хочешь бесплатный стриптиз? Лови. Медленно я стал расстегивать куртку. Быстрей, все тот же безжизненный, без капли эмоций голос отвесил мне морального пинка, и я послушно ускорился. Не пытайтесь повторить то, что сделал я. Лодка качалась, я вместе с ней, но с помощью такой-то матери я, наконец, натянул на себя серую робу со штанами, какие-то безразмерные мокасины, сделанные из кожи неведомого зверя, что обтянули ногу, как перчатка. Трусов мне не полагалось, и я очень забеспокоился за моего друга, которому сразу стало холодно, как, собственно, и мне. С тоской посмотрев, как мои вещи, утяжеленные камнем, пошли ко дну, я мысленно всплакнул по ним, пожелал хорошей жизни в другом мире, вздрогнул от холодных брызг и смахнул набежавшую слезу, жалея себя до крайности. Я ж герой и не могу геройствовать в таких невыносимых условиях. Где толпы поклонниц, где, я вас спрашиваю, пир горой по случаю моего превозмогания нету? Чисто, подытожила она, и по моему телу прошла волна магии. А во, да дамочка не ниже князя по уровню. Дальнейший путь мы проделали молча. Все мои попытки заговорить ею игнорировались, и я под конец, плюнув, тоже замолчал. Спустя 2 часа мы пришвартовались к пологому берегу, она повела рукой, и лодка исчезла. Дальше пешком, иди след в след, если не хочешь сгинуть, бросила она и зашагала между деревьями. Ну, и я за ней, куда ж деваться. Примерно через час, когда я уже вконец задолбался идти, постоянно спотыкаясь о коряги, которые будто специально лезли под ноги, мы опять вышли к реке. Дамочка все это время молчала, но я прямо физически ощущал ее неодобрение. А что, я, сугубо городской житель, и ходить бесшумно по лесу не приучен. Река, которая показалась перед нами, оказалась небольшой, 100 метров, не шире, но что самое главное, она была спокойная. Опять магия, и вот перед нами очередная лодка, но на этот раз уже на веслах, да и выглядела она покрепче старой. «Садись и греби», опять отдала команду моя немногословная попутчица. Пришлось грести, дело-то нетрудное, да и навык у меня был, еще с прошлой жизни. Помню, катался как-то со своей очередной пассией на лодке, да и плыли мы по слабому течению, поэтому особо напрягаться не приходилось, и была возможность налюбоваться красотами местной живописной природы. И вот спустя еще 40 минут мы, наконец, добрались до конечной точки маршрута. Нас встретили тихая гавань, скрытая ото всех за зарослями камыша, которые, как по команде, распрямлялись сразу за нами, скрывая наш маршрут, деревянный, сильно обшарпанный и абсолютно пустой причал и тишина. Моя спутница легко спрыгнула на землю, повела рукой, и лодка опять исчезла. Да что это за магия такая? Я тоже так хочу, раз и одежда с дамочек сама собой исчезает. Нет, я с одеждой тоже могу, но я ее уничтожаю, а чтобы вот так, мягко, не умею, но обязательно научусь. Опять пешая прогулка, и вот мы оказываемся, ну, не знаю, в заброшенном городе каком-то, что ли. Хотя нет, не такой уж он и заброшенный, вон, люди ходят и из печных труб дым валит. Постройки в основном деревянные, хотя встречаются и сложенные из камня. Типичное село века эдак 18-го, да и одеты люди явно не в современные одежды. Кого ты привела, страшая? Суровый дед появился перед нами как из-под земли. Высокий, почти с меня ростом, наряженный в длинную рубаху, широкие штаны и сапоги. Он выглядел эдаким былинным богатырем. Куртка с мехом, небрежно накинутая на плечи, смотрелась дорого-богато. «Послушник новый, дядька Радомил, я про него тебе сказывала. Гордеев», — наклонился он ко мне, — «первый маг-мужчина, взявший силу предка, поглядим на него, определяй на постой в школу. Пока тело не укрепит, его к источнику допускать нельзя. Хилый он, дух слабый, разорвет его, если поторопимся. Сильно не нагружай, а то надорвется». «Посмотрим», — ответила она. Потом зыркнула на меня. «Пошли, и от меня не отставай, если не хочу сгинуть», — попытался пошутить я. «Именно», — серьезно кивнула она и направилась куда-то в сторону. «Да, о правилах приличия тут даже, похоже, не слышали. Что это за дядька? Почему это я послушник? Ха, не послушник, так, наверное, было бы правильней. И почему ворота, к которым мы подошли, настолько толстые, да еще и магией укреплены?» Моя сопровождающая приложила к ним руку, те протяжно погудели, мигнули пару раз и со скрипом открылись. Ну ни хрена себе, оценил я их толщину, почти метр. Зайдя внутрь, я увидел милую сердцу любого вояки картину. Плац, казармы, учебный корпус и полигон. Все находилось в равном удалении друг от друга и было таким же серым, как и все вокруг. Старшая, к нам подскочила девушка, одетая так же, как и я. Дружина на обеде. Происшествий нет. Первый доклад закончила. «Принимай пополнение», — кивнула та на меня. «Поставь на довольствие и объясни правила. Свободно. Есть». Ударила она себя кулаком в грудь с такой силой, что я поморщился. «Но, он же парень. Тебя это смущает?» Вспыхнули глаза этой. «Ну ладно, буду называть ее старшей». «Никак нет», — вновь вытянулась в струнку девушка. «Пошли за мной, рысью, а то ничего не достанется». Короткая пробежка. И вот мы внутри казармы. Ничего особенного, тонкая дверь, 20 коек по 2 в высоту. А, нет, 20, одна стоит прямо возле дверей. Вид, сущий кошмар. Тонкий матрас с еще более тонким одеялом, подушка в руке поместится. И как на этом спать? Слушай и запоминай, затараторила девчонка. Имен у нас нет. Я первая, десятник первой дружины. Есть вторая, десятник второй. Ты, 2-1, то есть 21-й. Достав из тумбочки краску и кисть, она грубо намалевала прямо у меня на груди цифры. Только сейчас я заметил у нее небольшую цифру 1 точно над сиськой. Обращаться друг к другу только по цифрам. К преподавателям, старшая, и никак иначе. Подъем в 6 утра, полигон, потом обед, теория, полигон. Предметов у нас немного, только основные. Выходных нет, каникул нет, личного времени нет. Выход за территорию только с разрешения старших и в их сопровождении. «Ты маг?» «Ага», — встряхнул я головой, наконец поняв, куда попал. «Это, мать вашу, тюрьма для особо опасных преступников. Где это я так успел нагрешить, что меня сюда определили? И главное, ни суда, ни следствия я не помню. И вместо имен у них цифры, прям как у тех девушек, что погибли. Тоска, печаль, это невозможно. Мужчин-магов не существует». В ответ на это я зажег на пальце огонек. Да, всего 3 месяца прошло с тех пор, как я тут оказалась, а сколько всего в мире произошло. Ранг, подтвержденный воевода. Врешь, а зачем? Логично. Ну, тогда шанс на то, что выживешь, есть. Так, форму получишь у сестры-хозяйки, но это потом. Что еще? Душ, ежедневно и обязательно. Баня 1 раз в неделю. Все, остальное по ходу поймешь. Запомнил, где спишь? Ага, вот только место. С двери же дует, как тут спать? Эфиром согреешься. Чай, не на курорт приехал. Все, побежали, а то все съедят. И да, запомни еще одно правило. По территории всегда передвигайся бегом, иначе накажут. Но вот, она протянула мне тряпку, надень на лицо. Ношение масок вне казармы и столовой обязательно. А нахрена они? Скоро поймешь. И мы опять побежали. А куда деваться? Небольшая столовая встретила нас тишиной, длинным столом и кучей девушек разной степени привлекательности и угрюмости. Наше с первой появление вызвало ажиотаж, который выразился в том, что жевать они стали медленнее и иногда отрываться взглядами от тарелки, чтобы на меня полюбоваться. Обед, который мы получили от местной владелицы желудков, представлял из себя горячий суп с клёцками, кашу с мясом и компот из сухофруктов. «Ешь быстро», — шепнула первая, усаживаясь рядом со мной среди остальных девушек. 15 минут осталось, не успеешь, будет штраф». Ну, и дальше понеслась, потому как меня уговаривать не надо было. Даже успел быстрее, чем она, чем немало удивил дамочку. «Ну да, я ж мужик, у нас обмен веществ быстрее, как и скорость жевания пищи. Внимание, курс, вошла к нам старшая. Ух ты, а со снятой маской она очень даже ничего. Прям вся в моем вкусе, темненькая, аппетитная. Фигура из-за формы не видно, но руку даю на отсечение, там все более чем достойно. У нас новенький, 21-й, он мужчина, маг, теперь он один из вас. Все помним правила, равнение на последнего, то есть его ошибки, его победы, ваши победы. Он пока слаб, но меня заверили, что его подготовка позволяет ему учиться с вами на равных. Чья дружина за него поручится? И тишина. Ну да, я их очень даже понимаю. Приперся непонятно кто и на тебе, отвечая и получая за все его косяки. Можно? Встала одна из девушек. Ага, это вторая, судя по номеру на сиськах. Говори, разрешила старшая. Пусть сначала докажет, что может быть с нами на равных. Брать чужого, а тем более мужчину, последнее слово она словно выплюнула, никто не станет. Все с этим согласны, обвела старшая взглядом столовую. Что ж, это ваше право, тогда идем на полигон, где 2-1 покажет, на что способен. Да, полигон, мой дом родной, где бы я ни появился, постоянно приходится что-то доказывать. 500 метров в диаметре, покрытый песком, он встретил меня сыростью, приветливо вспыхнув защитным экраном. Ограничения? Спросил, хрустнув шеей. Никаких, ответила старшая. Я их убью, просто сказал, глядя на вставших против меня девушек. У одной на груди были 2 единицы, у другой 1-9. Твое право, равнодушно пожала она плечами. Они пока никто и их жизни не имеют значения, начинайте. Окутавшись сиянием, девушки посмотрели друг на друга, кивнули и буквально растворились в воздухе. Только чуйка спасла меня от внезапного удара с обеих сторон. Успев сделать длинный прыжок, я разразился огненными шарами, накрыв взрывами всю территорию перед собой, после чего резко сместился в сторону и повторил. Удар каменной плиты не пробил мой щит, однако заставил покатиться по земле, прямо навстречу ледяной глыбе, о которую меня собирались размазать. Так, шутки кончились. Эти сволочи меня реально грохнуть собрались, и никакое тут воеводство не поможет. Окутываюсь дымом, быстро заполняя им всю территорию полигона, а то из-за вспышек я совершенно не вижу тех, кто на меня нападает. Поднявшийся ветер пытается его сдуть, но смешиваясь с дымом, переходит под мое управление. Да где же вы, самки бешеные? Рой ледяных игл проносится мимо, едва меня не зацепив. Бью наугад в ту сторону тем же, а сам ускоряюсь. В дыму я чувствую себя лучше, чем они, но все равно не могу их обнаружить. Поэтому с разбега налетаю на стоящее тело, сношу его, и мы дружно катимся, сами не зная, куда. Пока расчухивался, по мне сверху приложили камнем, потом снизу, и пошла потеха со мной в роли меча. Обстучав мной пол, они швырнули меня в сторону, заставив испытать радость полета и бешеную ярость. Ну не привык я, чтобы так со мной обращались. Теперь я готов убивать в реальности, а не на словах. Где там моя силушка богатырская? Вылезай давай, а то нас сейчас мало того, что опозорит какие-то тянки, так потом еще и смеяться будут. В первый же день получить лещи от дамочек я совсем не расположен. В общем, собрав в кулак волю, желание победы и мысленные образы всех красоток, которые, уверен, смотрели на меня с небес, иной связи то тут не было, я жахнул. Да так, что сам себе удивился. Разом опустошив половину всех запасов, я выпустил силушку на волю и дальше было весело. Глава 7. Окутавшись вихрем, включив в него все стихии, я взмыл в воздух, расширив действие дара на всю площадь. Я чувствовал все, каждую песчинку на полигоне, каждое дуновение ветра, кроме движений, что совершали эти пигалицы, которым все мое сильномогучее колдунство оказалось до лампочки. И по-прежнему оставаясь невидимыми в этом хаосе, они продолжали поливать меня эфиром и матом. Хотя нет, они творили безобразие молча, а матерился как раз я. Водяная плеть внезапно опутала мои ноги, резкий рывок, и я полетел вниз, рухнув с 3-метровой высоты. Больно, однако, щит-то выдержал, но вот внутренности мои сотрясло знатно. Прийти в себя мне не дали, на меня вновь посыпались жесткие удары, и все по голове. Сознание поплыло. Вяло отмахиваясь, я понимал, что сейчас продую. Обидно, но зато честно. Хотя, двое против одного, как раз совсем нечестно. Лежу, не в силах встать. В глазах троица. Что скажете? Раздался голос старший. Черт, такими темпами я скоро ее начну ненавидеть. Сила есть, ума не надо. Опыта ноль, но потенциал есть. Берем к себе. Готовы взять за него ответственность, как дружина решит. Но мы за. Пара недель, и уверена, он будет с нами на равных. Даже странно, что мужчина смог выдержать подобные перегрузки. Первое, согласно с ними, удивил. Принимаем. К тому же он нечетный, значит, так боги решили. Тогда с этого момента он в первой дружине. Теперь марш на теорию, дальше я сама. Так точно, старшая, и спустя пару секунд мы остались одни. Ну, и как тебе наши послушницы? Старшая с легкой усмешкой смотрела, как я, сев на задницу, трясу головой, пытаясь избавиться от надоедливого шума в ней. Чуть не прибили, нашел в себе силы ответить я. Какой у них ранг? Так дружинник же. Поднимутся, станут воинами и отряд будет воинов. Не может того быть. Они лупили по мне, как опытные витязи, а то и воеводы. Аратый, воин, князь, все это условное деление. Главное то, что у тебя внутри. Ты сейчас как прохудившийся мешок, вроде бы и большой, да только ничего в тебе не держится. Силу великую получил, а вот умения с ней обращаться нет. Так откуда бы ему взяться? Возмутился я и попытался встать, но меня повело и я опять сел. Молния уже вовсю снимала последствия боя, но еще не закончила. Я ж только чуть больше месяца назад силу обрел, и в академию поступил, чтобы ею научиться пользоваться и понять ее. Вашей академии, ее губы скривились в презрительной усмешке, созданы для того, чтобы придать баллонкам видимость боевых псов. Снаружи грозно, но абсолютно бесполезно внутри. Ну да ничего, раз ты здесь, то мы сделаем из тебя настоящего воеводу. Через 2 года, если доживешь до того, с таким ростом, как у тебя, тебе вообще равных в мире не будет. Но ключевое слово тут, если. А теперь вставай и иди в хозяйственную часть. Там тебе выдадут необходимые добавки в пищу, растворы, ну, и сменную одежду. Мне бы к целителям. Голова сильно болит. Нет их у нас. Каждый сам себе лекарь. Сможешь восстановиться, двигаешься дальше. А нет, река добрая, все принимает. Боги, куда я попал? Ах да, я ж не сказала. Впервые почти по-человечески улыбнулась она. Добро пожаловать в школу Виллиса, смертный. Правда, иногда ее называют школой смерти. Развернувшись, она пошла на выход, оставив меня сидеть на холодном полу и тихо охреневать. Да, либо мама меня совсем не любит, либо знает, что делает. С другой стороны, то, что показали на полигоне девчонки, впечатляло. Даже не стыдно, что проиграл им. Появилось жгучее желание научиться бить так же. Если они на таком низком ранге могут подобное проворачивать, то что будет, когда я этому научусь? Так что забываем про гордость и берем всего по максимуму, а там посмотрим, кто кого. Определившись с планами, я встал и только сейчас сообразил, что понятия не имею, куда идти. Ну да ладно, территория вроде не слишком большая, можно и пробежаться. А язык, он, как известно, до Новгорода доведет, что я, собственно, и сделал. И всего лишь со второй попытки мне улыбнулась удача. Сначала я, правда, сунулся в учебный корпус, который состоял из пары классов и нескольких непонятных комнат. Но потом меня вежливо послали в административный, отличавшийся от предыдущего чуть более симпатичной отделкой. Вообще, я заметил, что тут все сведено к показному минимализму. Из удобств ровные дороги. На этом все. Парт, за которыми сидели послушницы, грубые, деревянные, стулья жесткие. Одежда, максимально простая, абсолютно не держащая тепло. Приходилось постоянно гонять внутри себя молнию, максимально увеличив ее, чтобы согреться. Но стоило расслабиться и отвлечься, как я начинал мерзнуть. Кстати, одежда, хоть и выглядела полным дерьмом, по факту оказалась отличной броней. То есть, она не поддавалась воздействию эфира, вот совсем. Об этом я задумался, когда сообразил, что, несмотря на все побои и пробитие щита, она на мне совершенно не пострадала. Интересно, это касается магического воздействия или физического тоже? Рассмотреть, что стало со шмотом девушек, я не мог, по причине почти полной отключки, значит, требуется эксперимент. Но не сейчас, а то еще накажут за порчу казенного имущества. В хоществе меня смерили удивленно презрительным взглядом и выдали сумку, в которой лежали всякие баночки и склянки. Запас на неделю. Внутри инструкция. Принимать строго по графику. А это обязательно? Да и вообще, что это такое? Я ко всяким стимуляторам крайне негативно отношусь. Все природные, не переживай. За содержимое этой сумки, если продать его в большом мире, год можно безбедно жить. Свободен. Лихо развернувшись, я вышел, соображая, куда мне теперь идти. Прикинув, что таскаться с вещами, идея так себе, я, помня наставление о передвижении, бегом направился в казарму. Закинув шмоты сумку в прикроватную тумбочку, я завис. Ну и что дальше-то? Ладно, у моих вроде по расписанию теория какая-то, значит, пойду на нее. А там, думаю, объяснят, куда и что. Мысль у меня редко расходилась с делом, и я рысью побежал в учебный корпус. Шарахнувшись в пару дверей, я, наконец, увидел знакомые лица и, попросив разрешения войти, занял свободную парту. Преподаватель зыркнула на меня и невозмутимо продолжила вести урок. Кстати, никаких пишущих принадлежностей у нас не было. Типа, мы должны все запоминать, тренируя память. Забыл, твои проблемы. Значит, слушал невнимательно. Тема была интересная и как раз отвечающий на мой вопрос по поводу всяких непонятных склянок. Я назвал бы ее боевой фармакологией, а тут называли силой богов. Эффективность боевых действий, вещала преподаватель, зависит не только от стратегии, тактики и технического снаряжения, но и личных качеств солдат, смелости, решимости, стрессоустойчивости, способности выполнять приказ. Какими бы храбрыми солдаты ни казались в тылу, в бою только около 2% бойцов способны проявлять выдержку и принимать здравые решения. При этом они все равно подвержены сильнейшему стрессу, который может проявляться позже. На протяжении столетий человечество предпринимало попытки усовершенствовать солдат. 300 лет назад появилось первое упоминание мифологических воинов, не знавших страха, боли и усталости, берсерков. Считалось, что на поле боя они не различали врагов и своих, рубя всех подряд, и были настолько яростными воинами, что в ожидании битвы грызли собственные щиты. Долгое время предполагалось, что своей неистовостью и неустрашимостью эти воины были обязаны отвару из мухоморов, который они принимали перед боем. Но совсем недавно франкский этноботаник Индиго Серватис из Вишенского университета опубликовал результаты исследования, в котором он пришел к выводу, что дело не в мухоморах, а в белине черной. В ней содержится гиасциамин, атропинный скополамин, алкалоиды, обладающие антихолинергическими свойствами, способными вызывать спутанность сознания, галлюцинации, снижение болевой чувствительности и приступы ярости. В других странах воины для повышения болевого порога и смелости тоже применяли различные отвары из трав. Например, эллинские воины использовали отвары из полыни и фенхеля, ханьские – женьшеня, а скандинавские – различные галлюциногенные грибы. Фактически, уже это можно считать началом боевой фармакологии. Впрочем, применение белины, мухоморов, полыни и других растений для вызова искусственной вспышки ярости и повышения болевого порога следует считать все-таки не очень распространенной практикой. Воины древности шли в бой без использования стимуляторов, в первую очередь поддерживая свой боевой настрой чувством плеча соседей по боевому порядку. Это помогало им выстоять в битве с одаренными, потому что на женщин эти стимуляторы действуют иначе. Там, где мужчина теряет контроль над разумом, мы, напротив, обретаем ясность ума. Кстати, благодаря новому послушнику у нас есть шанс проверить, как работают обновленные формулы на мужчине. Итак, повторим то, о чем говорили ранее. Когда лекция была закончена и все потянулись к выходу, старшая меня остановила. 2-1 останься, все остальные свободны. Черт, они тут все старшие, и как их различать? Слушай меня внимательно. Ты тот, кого не должно быть. Само твое существование противно природе магии. Так, стоп. Прервал я ее. Мне плевать, что вы там вбили в свою голову, но я вам не кот подзаборный. Хер его знает, кто вас финансирует, но будешь гавкать, я найду способ это узнать, и вся твоя школа пойдет по одному месту. На ваши шпионские игры мне насрать, и ты прекрасно знаешь, кто я, как и то, чьей семье ты давала присягу, как и то, зачем я тут. Приказы буду выполнять без разговоров, но оскорблений не потерплю. Так что или говори по существу, или пошла в жопу. Я понятно объясняю, гордый, да, это хорошо, люблю таких обламывать. Ладно, хочешь по существу, изволь. Это школа Виллиса, Но еще у нее есть второе название, которое тебе наверняка сообщили – «Школа смертников». По всей империи мы набираем наших послушниц, которых начинаем готовить заранее, чтобы к моменту их появления в этих стенах, их тела и дух были готовы к нагрузкам. Ты же, комнатная баллонка, абсолютно к этому не готов. Думаешь, я боюсь твоих проверок и прочего? Нет, мне на них плевать, как, собственно, и на тебя. Ты пока никто, мальчик с большим именем, не имеющий за душой ничего, кроме смазливого личика. А да, ты стал магом, поздравляю. А дальше-то что? Мы не на облаке живем и владеем всей информацией, поступающей к нам из большого мира, и знаем о тебе все. И поверь мне, это все играет не в твои ворота. А теперь слушай и запоминай. У нас тут 20 девушек со сломанными судьбами. Это школа, их последний шанс в жизни показать всем, чего они стоят. За эту возможность они вцепились всеми силами, и если ты будешь мешать, не сможешь удержать свои животные инстинкты. Я сама лично отрежу тебе яйца. Мне не нужны тут конфликты за внимание единственного самца. Если уж станет не втерпешь, найди себе укромное место и помоги себе сам. Хотя, сил на это у тебя вообще не должно оставаться, и я за этим прослежу. Далее, ты напрямую подчиняешься первой. Что прикажет, то и делаешь. Скажет прыгнуть со скалы, прыгаешь. Скажет неделю ходить голым, ходишь. Ее приказ можно оспорить только после его выполнения. И если мы сочтем, что он был неправильным, она выполнит то же, что приказала тебе, только в двойном объеме. Покидать территорию школы без разрешения категорически запрещено. За это одно наказание – смерть. Кстати, твоя мама закончила нашу школу. Не знал? Обычно мы не берем в нее детей аристократов, но тогдашний император своей волей определил ее к нам. Для всей родни она училась за границей, но по факту тут, и благодаря этому быстро поднялась в рангах. Надеюсь, потенциалом ты пошел в нее. Хотя иметь ранг воевода в 18 лет, это, конечно, достойно. Но для нашей школы недостаточно, как ты уже сам понял. Я не понял, все ли я понял, что это за светящийся щит, из-за которого я, думаю, не смог их видеть. Щит Виллиса, кивнула она, его начинают изучать сразу при поступлении. Он скрывает все от взора одаренных. Самый простой для освоения, всего есть 3 ступени познания. Щит Виллиса, щит, длань Виллиса, атака, око Виллиса или взор, умение видеть незримое. Освой к концу обучения хотя бы 2 из них, и я первое склоню перед тобой голову, признавая твою силу. Я освою все, хищно посмотрел я на нее, и когда я это сделаю, то выдеру тебя, как последнюю сучку.